все отлично позавтракали. Потом король велел придворным собраться в тронной зале и там объявил, что раз принцесса явилась и потребовала королевства своего отца, они уедут домой в четверг с трехчасовым поездом. Поднялся радостный крик. Город разукрасили флагами. Вечером устроили блестящую иллюминацию. Флаги развивались на каждом доме, колокола звонили. Все было так, как ждала принцесса, когда она вернулась на родину с 55 верблюдами. Сокровища, привезенные на этих вьючных животных, были отданы принцессе. Вернули ей и верблюдов. Озелиза проводила короля и королеву, и они очень ласково простились с ней. Видите ли, они были не вполне дурные в душе, но до сих пор у них не было времени хорошенько подумать. А когда им пришлось не поспать, они и стали думать, а голос совести подсказал им, о чем они должны поразмыслить. Когда король и королева уехали, Озелиза послала телеграмму своим. «Приезжайте! Дворец свободен! Жильцы уехали! Озелиза!» И они немедленно явились. Принцесса рассказала родителям всю историю. Они расцеловали дочь и назвали ее освободительницей Родины. «Я-то ровно ничего не сделала», — сказала принцесса. «Это устроил Эринак и...» «А как же!» — прервал ее король. «Феи говорили, что ты не вернешь себе королевство, пока в мире не найдется тысячи стрел, готовых служить тебе, тебе одной». «В моей спине тысяча стрел, и все они служат и будут служить только принцессе Озелизе», — произнес тонкий голосок. «Ах!» — вскрикнул король. «Этот голос, звучащий из пустоты, действует мне на нервы». «Я тоже не могу к нему привыкнуть», — поддержала мужа Элиза. «Нужно будет выстроить золотую клетку для зверька. Но мне так хотелось бы, чтобы он стал видимым». «И мне тоже», — с жаром проговорила Озелиза. Мгновенно перед ней очутился ежик с острой мордочкой, умными глазками, круглыми ушами и колючей спиной. Еж поднял свой подвижный носик, посмотрел на принцессу, но молчал. «Скажи что-нибудь теперь», — попросила его королева. «Мне хочется видеть говорящего ежа». «Если я заговорю, я буду говорить правду», — сказал Эринак. «Принцесса всем сердцем пожелала, чтобы я стал видим. Это было ее самое сильное желание, которое не могло не исполниться. И мне жаль, что она не пожелала лучше чего-нибудь хорошего для себя». «Это было такое желание, которое не могло не сбыться? Я не знала, милый мой, милый еж, не то я пожелала бы, чтобы к тебе вернулся твой собственный образ. Тогда вы увидели бы мертвого Эринака», — ответил ежик. «Ни один человек не мог бы остаться жив с тысячу стрел в теле. А вспомните, в мою спину вонзилась тысяча стрел». Принцесса залилась слезами. «О, ты не можешь оставаться ежом!» — сказала она. «Это несправедливо! Я не вынесу этого! Ах, мама! Ах, папа! Ах, Беневола!»